Серджус остановил ее. «Вы забыли, Энджус, что Макнаб не любит меня?» «Да, но за что? Он предпочел мне Готфрея Ленчестера». «Вейт Манора?» — вскрикнул Макферлен, падая в кресло. «Зачем вы напоминаете мне о Вейт Маноре? Уйди, жена, мы поговорим о Вейт Маноре». Мистрис Макферлен принесла вино и вышла с детьми. Макферлен в эти 4 года постарел лет на 15. Открытое и веселое лицо его стало мрачным, волосы поседели, лоб покрылся морщинами. Серджус грустно посмотрел на него. «Я надеялся найти вас счастливым, Энджус», — сказал он. «Я счастлив теперь, когда вижу вас, Обрин. Как я страдал и бесился, когда узнал о вашем несчастье. Моего Серджуса обвинили. Макнаб очень виноват. Но обними меня, брат, и скажи, что по-прежнему любишь меня. О, как ты молод и как хорош, Серджус!» — продолжал он. «Мэри очень, очень любила тебя». «Не надо говорить о ней», — тихо сказал Серджус. «Вина! Где стакан? Пей, Серджус, пей!» Макферлен залпом опрокинул стакан. «Пей, Серджус, пей! 10 несчастий, Обрин, отняли землю, отец умер, несчастная Мэри!» «Она графиня Вейт Манор. Да, была. Умерла? У ней дочь, потому не может умереть». Глава 41. Письмо Мэри графине Вейт Манор. Энджус вынул из ящика бюро письмо, открыл его. «Вот последнее письмо моей сестры, и с тех пор я ее уже не видал в Лондоне». Серджус взял письмо и, начав читать, заметил, что во многих местах слова были стерты следами слез. Он недоумевал, чьи были эти слезы, графини Вейт Манор или Энджуса. Содержание же было следующее. «Узнав из твоего письма, что ты думаешь ехать в Лондон, чтоб защитить меня от врагов, сердце мое наполнилось радостью, и тут я сказала себе, что ты один, мой милый Энджус, любишь меня. Я думала, что мы опять будем жить с тобою, и я опять буду так счастлива, но, увы, мечты не сбылись. В тот день, когда я получила твое письмо, я ушла из дома, чтобы ты не нашел меня». «О, милый Энджус, прости меня, ведь ты знаешь, как я тебя люблю, поверь мне, одна крайность заставила меня так поступить, я вынуждена была это сделать из любви к моей дочери. Милорд грозит мне мщением, но ты знаешь, милый Энджус, что он разлучил меня с дочерью, кроме того, он внушает ей преступные мысли». Серджус, остановившись, довольно громко произнес: «Бедная Мэри!» Энджус ничего не возражал, глаза его были устремлены на пол. «Человек, имеющий власть над моей дочерью, смеется надо мной и требует денег за ласковое обращение с несчастным ребенком. Я не знаю, как благодарить великодушного незнакомца Смитфильдского рынка, благодаря которому я остаюсь еще в Лондоне подле дочери. Бессердечный мучитель требует денег и не позволяет даже во время сна поцеловать дочь. Я поставлена перед необходимостью скрываться от тебя, потому что ты захочешь отомстить за меня, а это погубит мою дочь. Теперь, мой дорогой Энджус, у меня есть надежда, сладкая надежда. За моей дочерью присматривает не мой и бедная женщина, у которой, кажется, доброе сердце. Я, быть может, упрошу или подкуплю ее. Она позволит мне взглянуть на Сюзанну, поцеловать ее. О, какое счастье! Не правда ли, Энджус, ты согласишься со мной, что эта надежда оправдывает мое бегство? Я еще могу быть счастлива». Серджус печально сложил письмо. «Нужно спасти ее», — сказал он. Макферлен молча покачал головой. «Надо отомстить!» — вскрикнул он. «Я знаю, кто угрожает ей. Вейт Манор!» «Пей, друг, пей, О'Брин, ты еще не все знаешь». Энджус был бледен. «Налей себе сам», — продолжал он, принуждая себя улыбнуться. «У меня дрожат руки. Налей и мне. Хочешь знать, что было на Смитфилдском рынке?» Года три тому назад в газетах толковали о беглецах из Ботани-Бэя, в том числе и о тебе. Сестра забеременела немного спустя. В журналах опять заговорили о беглецах, и кто-то распустил слухи о твоих прежних отношениях с Мэри и что ты видишься с ней. Вейтманер с жадностью собирал всю эту клевету. Когда Мэри родила, он долго рассматривал ребенка и с угрозами кричал, что он похож на тебя».